Глава 74. «Пока это была подготовка. Теперь все решает толчок и его движущая сила», — сказала Деверо. Она повернула руль до отказа влево, и как только правая передняя шина сошла с правого рельса, изо всей силы надавила на педаль газа. Импульс ускорения перебросил переднее левое колесо через левый рельс. Машина на мгновение выгнулась, Деверо, все еще не снимая ногу с педали газа, слегка давила на нее, и остальные колеса последовали за передним левым. Второе, третье, четвертое, каждое со своим особым звуком, издаваемым боковой поверхностью шины при соприкосновении со сталью. Наконец машина, съехав с железнодорожного полотна, остановилась на земле, расположившись близко и почти параллельно рельсам. Крайние камни основы, на которую был уложен рельсовый путь, были примерно в 5 футах от моего окна. «Мне очень нравится это место», — сказала Элизабет. «Иначе, чем так, как мы ехали, до него не добраться из-за кювета. Но это чревато опасностью. Я приезжаю сюда довольно часто». «В полночь?» — спросил я. «Всегда в полночь», — ответила она. Повернув голову, я посмотрел в заднее окно и увидел дорогу. Более чем на 40 ярдов вдаль, но меньше 50. Поначалу там ничего не происходило, никакого движения. Затем я увидел свет фар автомобиля, идущего с востока на запад из Келхэма в город. Машина шла быстро. Большая машина с проблесковыми маячками на крыше и с эмблемой на двери. «Пеллегрино», — сказала Деверо. Она смотрела в заднее окно в ту же сторону, что и я. «Он, похоже, отсиживался где-нибудь 100 ярдов отсюда, а как только последняя из опоздавших машин проехала мимо, сосчитал до 10 и вовсю прыть понесся к дому». «Батлер стоял возле самых ворот Келхэма», — вспомнил я. «Да, Батлер — единственный человек, от кого зависит исход этой гонки. И наша судьба в его руках. Как только он проедет мимо нас, я гарантирую, что мы окажемся одни во всем мире. Это маленький город, Ричард, и мне известно, кто где находится». Часы в моей голове показывали 11 часов 49 минут. Обязательность Батлера требовала особо сложных вычислений. Он находился на расстоянии 3 миль от нас и должен был без колебания поехать назад на скорости в 60 миль, а это значило, что здесь он окажется через 3 минуты. Но он не начнет этот 3-мильный пробег до тех пор, пока свет фар последней возвращающейся машины не станет виден с его места у ворот Келхэма. А эта последняя запаздывающая машина может ехать очень медленно из-за того, что водитель хлебнул лишнего, а также из-за того, что они могли увидеть машину Пеллегрино, зловеще маячившую на обочине дороги. По моим предположениям, Батлер должен был появиться здесь через 11 минут, то есть ровно в полночь, о чем я и сказал Деверо. «Нет, он появится раньше», — произнесла Элизабет. «Последние 10 минут прошли совершенно спокойно. Он уже 5 минут как отъехал от ворот. Я почти в этом уверена. Он должен появиться вскоре после Пеллегрино». Мы наблюдали за дорогой. Все спокойно. Я открыл свою дверь и вышел из машины. Сделав шаг вправо, ступил на камни основания рельсового пути. Левый рельс, блестящий под лунным светом, был всего лишь в 0.5 ярда. По моим прикидкам, поезд находился в этот момент в 10 милях к югу от нас. Как раз сейчас он, возможно, проходил Мариетту. Деверо тоже вышло из машины, и мы, устремившись навстречу друг другу, встретились за багажником. 11 часов и 51 минута. В нашем распоряжении 9 минут. Мы внимательно смотрели на дорогу. Все спокойно. Деверо, отступив назад, раскрыла заднюю дверь. «На всякий случай», — пояснила она. «Нам надо быть наготове». «Слишком тесно», — поморщился я. «Тебе что, никогда не доводилось заниматься этим в машине?» «Если бы машины делали достаточно просторными...» Посмотрев на часы, Элизабет сказала, «Нам не успеть вовремя добраться до Туссена». «Тогда давай прямо здесь, на земле». Она улыбнулась. Затем улыбка на ее лице стала шире. «А ты знаешь, мне это нравится», — объявила она, «как Дженнис Мэй Чапман». «Если с ней и вправду было такое», — ответил я, снял с себя камуфляжную куртку и расстелил ее во всю ширь на траве. Мы снова посмотрели на дорогу. Все спокойно. Сняв с пояса ремень с пистолетом в кобуре, Деверо положил его на заднее сиденье. 11 часов и 54 минуты. В нашем распоряжении 6 минут. Встав на колени и приложив ухо к рельсу, я услышал слабый металлический шепот. Едва-едва уловимый. Поезд. В 6 милях от нас к югу. Мы посмотрели на дорогу. И увидели на востоке слабую, едва заметную световую нить. Свет фар. «Старый добрый Батлер», — вздохнула Деверо. Свет становился ярче, и вскоре в ночной тишине мы услышали шелест шин и стук мотора. Затем рассеянный свет оформился в два луча, шум мотора стал более явственным, и через секунду машина Батлера, осветив нас сначала левой, а затем правой фарой, не сбавляя скорость, перевалила через переезд. Машина перелетела по воздуху на левую сторону переезда и, скрипя резиной и подняв тучу пыли, приземлилась на дорогу. Еще секунда, и она исчезла из глаз. В нашем распоряжении оставалось 4 минуты. Тут уже было не до утонченности и элегантности. Мы сбросили с себя ботинки, стащили брюки и, отбросив все старомодные приемы и ухищрения, дали волю чисто животному инстинкту. Деверу, бросившись на землю, устроилась поудобнее на моей куртке, а я, моментально опустившись на нее, оперся на растянутые ладони и бросил взгляд на мелькающий вдали свет головного прожектора локомотива. Нет, еще не все. В нашем распоряжении 3 минуты. Элизабет обвела поднятыми ногами мои бедра, и мы начали с первого же мгновения часто и резко, охваченные желанием, доведенные до крайности ожиданием, переполненные безумной энергией. Ее дыхание было прерывистым, она почти задыхалась и судорожно переворачивала голову то вправо, то влево. Ее пальцы вцепились в мою футболку, она тащила меня к себе. Мы стали целоваться, отрывая губы лишь для того, чтобы глотнуть воздуха. Затем она, выгнув спину и опершись головой о землю, стала двигать ею взад-вперед. При этом ее шея напряглась, а широко раскрытые глаза смотрели на мир, который она видела сейчас перевернутый вверх ногами. Земля начала трястись. Как и прежде, вначале чуть заметно. Это была та же самая слабая, но постоянная вибрация, ощущаемая в начале землетрясения, эпицентр которого расположен далеко. Ближние к нам камни железнодорожного полотна начали скрежетать и потрескивать. Шпалы дрожали, сами рельсы словно запели с гудением и причитанием, переходящим в шепот. Шпалы начали пританцовывать и подпрыгивать. Земля под моими ладонями и коленями танцевала в ритме, исполняемом на басовых струнах. Я поднял голову, стараясь перевести дыхание. Принялся моргать и щуриться, очищая глаза от пыли. И тут вдалеке увидел яркий свет фары. Стоявшая в 20 ярдах от нас старая водокачка задрожала, и ее, похожий на слоновий хобот, сливной шланг закачался из стороны в сторону. Из-под земли под нами, казалось, раздался грохот. Рельсы скрипели и завывали. Зазвучал свисток локомотива, долгий, громкий и в то же время какой-то жалкий. Начали звонить предостерегающие сигнальные звонки на переезде в 40 ярдах от нас, а поезд несся, не сбавляя хода. Он был еще вдалеке, все еще не рядом. Затем оказался как раз над нами, такой же немыслимо громадный, как и раньше, и такой же невообразимо шумный. Это было похоже на конец света. Землю под нами резко тряхнуло, нас подкинуло вверх не меньше, чем на целый дюйм. Плотная воздушная волна хлестнула по нам, а потом локомотив промелькнул мимо нас, сверкая огнями. В 5 футов от наших лиц крутились его гигантские колеса, а за ними следовала бесконечная цепь вагонов, и все они, залитые лунным светом, громыхали, тряслись. Мы приникли друг к другу на целую минуту, на целых 60 секунд, оглушенные лязгом и скрежетом металла, грохотом. Онемевшие от трясения земли, засыпанные пылью, поднятые воздушным потоком, который несся за поездом. Деверо, лежа подо мной, отбросила голову назад, беззвучно закричала, потом снова завертела головой из стороны в сторону и заколотила кулачками по моей спине. А поезд был уже далеко. Повернув голову, я увидел вагоны, катившиеся в сторону от нас со скоростью не меньше 60 миль в час. Ветер стих, и землетрясение почти прекратилось, снова превратившись в едва заметное дрожание. А потом и вовсе стихло. Предупредительные звонки на переезде прекратили звенеть, рельсы перестали издавать шипение, и ночная тишина вернулась обратно. Мы, откатившись друг от друга, лежали на траве, судорожно дыша, мокрые от пота, выдохшиеся и обессиленные, оглохшие, переполненные внутренними и внешними эмоциями. Камуфляжная куртка, вывернутая и смятая, лежала под нами, мои колени и ладони были исколоты и разодраны. Я подумал, что спина Деверо выглядит намного хуже. Повернув голову, я посмотрел на нее и увидел в ее руках свою беретту.